принимал их тот самый майор Фохт, который когда-то вызывал Вагнера и беседовал с ним по поводу вселения к нему Ожогина и Грязнова. В кабинете плавали голубоватые клубы табачного дыма, и можно было предположить, что незадолго до прихода друзей здесь находилось по меньшей мере человек 10. Большая пепельница была полна окурков. «Прошу садиться», — сказал, улыбаясь майор. «Меня, конечно, вы не знаете, но мне вы известны. Рад познакомиться. Рассказывайте, как вам живется у этой старой лисы Вагнера?» Друзья насторожились. Они не рассчитывали, что разговор начнется именно с этого. «Жалоб у нас пока нет», — поторопился ответить Ожогин. «Не мешает он вам?» «Нисколько. Он, кажется, побаивается нас, и потому очень предупредителен и услужлив». Майор вновь улыбнулся. «Попробовал бы он быть другим. Но кроме вас, у него, как мне известно, появились еще квартиранты. Один был до нас, а второй поселился недавно, в наше отсутствие», — ответил Ожогин, хорошо понимая, что скрыть факт проживания в доме Абиха невозможно. Играя большим шестигранным карандашом и пытаясь удержать его на кончике своего пальца, гестаповец продолжал. «Знаю. Знаю обоих. Первый меня не беспокоит». «Он участник нашей группы», — твердо сказал Ожогин. «Ах, вот даже как! Замечательно! Я забыл, он кто по национальности?» «Узбек». «Да-да, узбек. Совершенно верно. Военнопленный. Рудольф Вагнер говорил о нем». «А как вы смотрите на второго?» Фохт сощурил глаза. Ожогин пожал плечами. «Трудно судить о человеке, которого так мало знаешь. Но он, по-моему, настоящий немец». «В это понятие можно вложить очень многое», — заметил майор. «Мне хочется знать, чем дышит этот Гуго Абих». Никита Родионович усмехнулся. «Так же, как и все мы, воздухом». Улыбка на лице майора потухла, и холодные глаза на несколько секунд задержались на Ожогине. «Это в прямом смысле», — сухо, но вежливо проговорил он. «Пока есть возможность, пусть себе дышит. Меня интересует его настроение». «Если бы кто-либо из нас троих заметил в поведении Абиха или Вагнера что-нибудь подозрительное, то могу вас заверить, что не больше как через полчаса об этом знал бы господин Юргенс». Видимо, ответ и тон, которым говорил Ожогин, понравились гестаповцу. «Иначе и быть не может», — сказал он. «Господин Юргенс вами доволен, но я лично от себя прошу вас быть повнимательнее и хорошенько посматривать за Абихом». Ожогин склонил голову в знак согласия. «Вы должны понимать», — мягко продолжал Фохт, «что соседство с неблагонадежными людьми может навредить и вам. А в этом ни вы, ни я, ни Юргенс не заинтересованы. Собственно, по этому поводу я и решил с вами побеседовать. Он, этот Абих, не догадывается, кто вы в самом деле?» «Не думаю», — ответил Никита Родионович. «Вот только сегодняшний вызов даст повод для размышлений». «Это ерунда», — заметил майор. «Вы можете сказать, что мы интересовались вашим прошлым». Ожогин кивнул головой. «Еще раз. Я прошу быть повнимательнее с Абихом и о чем-либо подозрительном в его поведении тотчас поставить меня в известность». Майор встал. Когда Ожогин и Грязнов спускались со второго этажа, им вновь попался навстречу весь залепленный снегом Моллер. Он, видимо, торопился, так как не остановился даже поговорить, и лишь, шутливо погрозив пальцем, сказал: «Пропащие! На днях обязательно забегу проведать». На улице шел снег. Тротуары и мостовая были покрыты белым пухом. Друзья пересекли мостовую и зашагали домой. Дверь открыл сам Вагнер. «Ну как?» — спросил он. «Есть о чем поговорить», — весело отозвался Грязнов. «У нас тоже есть что рассказать», — сказал Вагнер и, закрыв дверь на ключ, провел друзей в свой кабинет. Там сидели Гуго и Алим. Между ними лежал открытый чемодан, наполненный золотом. «Что это такое?» — удивились Ожогин и Грязнов. «Тайна, которая вас интересовала». «Любопытно. Ну а где же сам племянник?» — спросил Андрей. «О, он уже далеко». Вагнер сообщил, с какой просьбой к нему обратился Рудольф, и рассказал историю чемодана. ценности, хранящиеся в нем, русские. Один из сподвижников Гитлера, Вильгельм Кубе, был назначен генеральным комиссаром Белоруссии. Его еще в прошлом году отправили на тот свет партизаны. Часть золота, которое Кубе прикарманил, спрятал некто Манишко из людей, близких Кубе. В Бресте Манишко встретился с племянником Вагнера. Там Манишко, со слов Рудольфа, схватил сыпной тиф, слег и умер. Видимо, без Рудольфа здесь не обошлось, но это значение не имеет. Главное то, что ценности, прикарманенные Рудольфом, принадлежат Советской России, и надо думать о том, как вернуть их владельцу. «К этому мы еще вернемся», — проговорил Никита Родионович, когда Вагнер закончил рассказ. «А теперь давайте поговорим о Бабихе и Моллере». Вагнер, Гуго и Алим сделали удивленные лица. «Да, да», — сказал Ожогин, — «и разговор предстоит серьезный». Снег колючими сухими космами бился в окно. Завывал порывистый ветер. Все жильцы дома собрались в мезонине, теперь регулярно отапливаемым, и сгрудились вокруг маленького столика, на котором лежали наушники. Сквозь шум и свист бури друзья жадно ловили едва слышимый голос большой земли, голос Москвы. В полночь, когда обсуждение событий было закончено, и все уже начали готовиться ко сну, явился Моллер. «Я вам не помешал?» — спросил он, отряхивая снег с шапки и оглядываясь на следы, которые оставил за собой. Все молчали. В такой поздний час хозяин гостиницы еще никогда не являлся с визитом. Не ожидая приглашения и растянув губы в улыбку, Моллер уселся на стул и, засунув руку во внутренний карман пальто, извлек оттуда какой-то листок. «Вы отлично читаете по-немецки», — сказал он, подавая листок Ожогину. «Прочтите. Это же комедия». Никита Родионович взял листок и сразу определил, что это одна из листовок подпольной антифашистской организации. Об этом ярко свидетельствовали формат, бумага, шрифт и обычная подпись в конце. Сохраняя спокойствие на лице, Ожогин стал про себя читать листовку, составленную при его участии. Присутствующие невозмутимо смотрели на Никиту Родионовича, и на их лицах Моллер вряд ли мог бы что-нибудь прочесть, хотя глаза его суетливо перебегали с одного на другого. «Я прошу вас прочесть вслух. Это же очень интересно», — попросил Моллер. «Ничего в этом интересного я не вижу», — резко ответил Никита Родионович. «За чтение, а уж тем более за распространение таких вот штучек, вы можете заработать неприятности. Я просто удивляюсь вам, господин Моллер. Вы всегда передавали новости, о которых никто, кроме вас, не был осведомлен. А теперь притащили какую-то дрянь. Как она к вам попала?» Ожогин швырнул листовку Моллеру. «Я нашел ее на ступеньках вашего дома», — проговорил Моллер после некоторого замешательства. Никто ничего не сказал. Вагнер встал и, демонстративно загремев стулом, вышел из комнаты. Он не мог переносить присутствие Моллера и считал ниже своего достоинства разговаривать с ним. Даже совет Никиты Родионовича терпеливо относиться к визитам Моллера и держать себя в руках не помог. В этом вопросе Вагнер не шел ни на какие компромиссы. Уход Вагнера не смутил Моллера. Он тотчас со свойственным ему азартом принялся сообщать городские и международные новости. Никита Родионович подмигнул Моллеру и, выйдя из-за стола, поднялся к себе в мезонин. Окончив рассказывать очередную сплетню, хозяин гостиницы тоже побежал наверх. «Я вас правильно понял?» — спросил он, войдя в комнату. «Вы хотите остаться со мной наедине?» «Совершенно верно. Присаживайтесь. Хочу с вами серьезно поговорить». Сделав удивленную мину, Моллер пододвинул к себе стул и уселся против Никиты Родионовича. «Скажу откровенно, — начал он, — я не люблю серьезных разговоров». «Ерунда!» — коротко бросил Ожогин и закурил. «Вы себя ведете, по меньшей мере, глупо». Моллер насторожился. «Очень глупо», — продолжал Никита Родионович. «И если вы не измените своего поведения, я, как хотите, буду вынужден сообщить о вас в то учреждение, где мы с вами недавно встретились. Надеюсь, вы меня поняли?» Моллер отрицательно замотал головой и оглянулся на дверь. дурака не валяйте», — резко сказал Ожогин. «В серьезных делах я шуток не люблю». «А разве я шучу?» — спросил Моллер. «Не знаю. Я бы на вашем месте так не поступал. Нам друг перед другом кривить душой нечего. Вы знаете, кто мы, и, возможно, только вы один знаете об этом. А о том, что вы сотрудничаете с гестапо, знают все». «Этого не может быть», — испуганно пробормотал Моллер и еще раз оглянулся на дверь. «Как это не может быть, когда во всем городе хорошо известны ваши связи с гестапо?» Моллер побледнел. «Вас интересует сейчас человек, который и нас интересует не в меньшей мере. Даже глупец может понять, что вы сюда ходите из-за Гугу Абиха». «Абих — подозрительный тип. Он определенно имеет связи с коммунистами», — прошептал Моллер. «Если бы это было определенно, — повысил голос Никита Родионович, — то он находился бы сейчас не внизу, в столовой, а сидел бы в другом месте. Это нужно доказать». «И я докажу, докажу». «Ничего вы не докажете», — оборвал Ожогин. «Вы только срываете работу других. Вы провалите все дело, если уже не провалили. Завтра я буду там и скажу свое мнение майору Фохту. Вы не только мешаете, вы бросаете тень на нас с Грязновым. Прикрывая свои визиты сюда дружбой с нами, вы настраиваете против нас и Вагнера, и Абиха. Если вас считают сотрудником гестапо, то станут считать и нас. Вот чего вы добьетесь своими посещениями». Моллер извлек из кармана несвежий носовой платок и вытер мокрый лоб. «Вы этого не сделаете», — пробормотал он. «Почему вы так уверены?» «Я вас считаю своим человеком». «А если свой человек будет ставить нас под удар?» «Нет, нет. Этот Абих у меня поперек горла. Я вожусь с ним сколько лет. Но если дело принимает такой оборот, я готов последовать вашему совету. Учтите, однако, это хитрое бестие». «Тем более...» Никита Родионович встал. «Но если вы нарушите свое обещание и начнете совать свой нос туда, куда не следует, то пеняйте на себя». «Зачем так грубо, резко? Мы же свои люди». Моллер поднялся со стула, подошел к двери, ведущей на лестницу, и, приложив к ней ухо, прислушался. Ожогин молча наблюдал за ним. «Я вот что вам скажу», — зашептал он. «Листовку дал мне майор и попросил понюхать. Понимаете, понюхать». «Когда нужна будет ваша помощь в деле Абиха», — прервал Ожогин, — «я обращусь к вам. Возможно, вместе и завершим всю эту длинную историю. Не возражаете?» «Нисколько. Всегда готов». «Вот и договорились». К концу января советские войска уже вошли в Силезию, Померанию, Пруссию, Бранденбургскую провинцию, вышли к Данцигской бухте и отрезали восточную группировку немецкой армии. Каждый новый день приносил новые радостные вести. На улицах Варшавы, Кракова, Лодзи развивались победные знамена. В городе, где жили друзья, паника все усиливалась. Настоящее смятение царило среди торгашей, спекулянтов, завсегдатаев черного рынка. Крупные дельцы, собственники, видные гитлеровские чиновники вывозили все, что только могли. Центр города почти опустел. Богатые кварталы казались вымершими. Дома стояли с забитыми окнами и дверями. Остались кое-где дворники, прислуга, доверенные. Эсэсовцы неистовствовали. На базарной площади появилась виселица. На ней целую неделю висели окостеневшие трупы. В надписи, прибитой к столбу, сообщалось, что повешенные – предатели интересов Германской империи. Фамилии казненных гитлеровские палачи не назвали, но народ их узнал. В городе хозяйничали солдаты, полицейские и аферисты всех мастей и оттенков. Появляться на улицах с наступлением темноты даже при наличии специальных пропусков было рискованно. В одну из ночей обитатели дома Вагнера услышали треск автоматной очереди. Утром на улице обнаружили труп мужчины. Труп пролежал двое суток. Его убрали сами горожане. Перепуганные смелыми воздушными десантами советской армии, немецкие патрули в каждом встречном готовы были видеть парашютиста и зачастую стреляли в прохожих без предупреждения. Вызванные на очередное свидание к Юргенсу, Никита Родионович и Андрей увидели, что его резиденция охраняется автоматчиками. Один расположился в передней комнате у самых дверей, второй — у входа в дом со двора. В особняке царил прежний невозмутимый покой. Особняк напоминал островок тишины и порядка среди бушующего моря. По-прежнему внешне невозмутимым оставался и сам Юргенс. Происшедший разговор носил не совсем обычный характер. Убедившись в том, что участники группы обеспечены всем необходимым и не терпят ни в чем особенной нужды, Юргенс попросил их произвести примерный подсчет продуктов питания месяцев на 5. На удивленные взгляды друзей Юргенс ответил по-русски: «Привыкайте, привыкайте. В нашей работе встречается подчас много непонятного, но это не должно вас пугать. В недалеком будущем вы сами узнаете, чем это вызвано». Никита Родионович и Андрей, вооружившись карандашами и бумагой, сели за вычисление. Когда вопрос с питанием был решен, Юргенс сказал: «Прошу иметь в виду следующее. Клички, вам троим присвоенные, Марс, Сатурн и Юпитер, являются одновременно и паролями. Поэтому тот, кто назовет их вам, независимо от того, кто он, находится в курсе всех дел, и вы обязаны будете выполнять все, что он прикажет. Говорю это, потому что может быть всякое». «Как это все-таки понимать?» Юргенс усмехнулся. «Время напряженное. Мало ли что может случиться. Сегодня я здесь, завтра там. Сегодня я жив, а завтра меня убьет шальная пуля. Вот так. Забывать об этом нельзя. Кстати, как я говорю по-русски?» — вдруг спросил он. «Лучше, чем мы по-немецки», — сказал Никита Родионович. «Вас можно принять за русского». «Даже?» «Конечно. Это хорошо. Никто из нас не знает, на каком языке и когда придется объясняться. Вы думали над тем, как и каким путем лучше вернуться в Россию?» Ожогин и Грязнов ожидали, что сегодняшняя беседа начнется именно с этого вопроса. К нему они подготовились. «Думали», — ответил Никита Родионович. «Ну и как?» Ожогин изложил свою точку зрения. «Возвращаться в Советский Союз под видом военнопленных невыгодно и нежелательно. Нецелесообразно также говорить о том, что они вообще были на территории Германии, так как это может навлечь на них подозрение». «Не согласен», — прервал Никиту Родионовича Юргенс. «Плена в своих новых биографиях вам все равно не избежать, поскольку вы оказались на территории Германии».